чего бы вдруг? Подозрительно выгляжу, что ли?» И вопросы задавали какие-то идиотские. «Что я здесь делаю? И не разыскивает ли меня кто? Может, я потерялась?» «Ну и почему ты не сказала им ничего?» «Я сказала, никто меня не разыскивает. Делаю, что мне нравится. Путешествую по родному краю». «А почему не призналась, что тебя кто-то разыскивает?» Тереса надулась, как мышь на крупу. «Ну, во-первых, не хотела, чтобы милиция знала о моем нелегальном ночлеге у той женщины в кемпинге. И переночевала там нелегально, и женщине дала доллар. Так, ни за что, просто сувенир. А милиция могла привлечь, да и ее тоже. Так что лучше не говорить, правильно? А насчет того, что меня разыскивают, тут и вовсе незачем вмешивать милицию. Ведь история непонятная, чрезвычайно подозрительная. А главное, связана с иностранцем. Они же приехали из Канады. Мафия какая-то. А я вовсе не желаю сидеть за чужие преступления». «Так ты не знаешь, почему они тебя преследуют?» «Понятия не имею. Может, мафия, может, контрабандисты, может, шпионы. Но одно ясно — преступники. Вот мне не хочется, чтобы милиция думала, что я с ними заодно. Ну и, в-третьих, я собиралась сначала все обсудить с вами. Думала, вы вот-вот вернетесь из этого своего Щецина. Или появится домработница. Узнаю от нее, зачем вы туда ринулись и где вас разыскивать. Заявлять в милицию. Как же? Разбежалась. К тому же, мной интересовалась не только милиция, но и простые люди. Пялились на меня, будто я теленок с двумя головами. Вслед оглядывались, даже за руки хватали. Уж не знаю, чем я так привлекала их внимание. Бросив взгляд на родичей, я поняла. Они тоже считают, что, пожалуй, не стоит информировать Терезу о шагах, предпринятых нами к ее розыску. Похоже, реклама ей не по сердцу. Только бесхитростный отец сделал было попытку растолковать ей, в чем дело. «Все эти люди знали, что ты...» — начал он, но мамуля не дала ему договорить. «А каким ветром тебя занесло в Рачибор? И в самом деле вода в Одре так хорошо действует на мозоли?» «Нет, каким ветром?» — опять изъярилась напереживавшаяся Тереза. «Директорский домик в Полянице оказался для меня недоступным. Пришлось попроситься на ночлег в какую-то развалюху на окраине города. Денег у меня уже совсем не осталось. Одни доллары, и те кончались. За развалюху расплатилась долларами и решила ехать в Чешин. Может, Лелька одолжит мне немного». «Долларов?» — испугалась Лелька. «Да нет, денег. А вы в своем Щецине хоть утопитесь, раз уж выкинули такой номер». «Да не были мы в Щецине. Но я-то была уверена, вы там». Чтобы меня не узнали бандиты, попыталась изменить свой внешний вид. Переоделась как могла. На голову повязала подстилку, тогда уж ни за что не узнают, и купила черные очки. Дешевая, наверное, пластмассовая, такая гадость. Ничего через них не видно. Зато и меня не видно. Но, думаю, теперь никто не обратит внимания». «Угу, как раз наоборот», — елейным голосом заметила Люцина. «Почему?» — удивилась Тереза. Сестра только загадочно улыбнулась, и Тереза, не дождавшись ответа, продолжала рассказ. «И все-таки меня узнали и схватили, и под самым Чешином. Ваши автобусы так по-кретински ездят. В любой город, только не туда, куда мне надо. Денег уже не было. Я решила голосовать. Водитель какого-то грузовика взялся подбросить меня аж до Ястшимбя. Всего за 10 злотых. А ведь билет стоит не меньше 50. Мы слушали о бедствиях Терезы и прикидывали. Как раз в то время, когда она ехала на грузовике, мы застряли в болоте. Хорошо, что ничего не знали о Терезиных мучениях, иначе бы совсем пали духом. Она мучилась, Тереза, и в самом деле по-страшному.